11. О конце каинитской цивилизации. Святые отцы постоянно напоминали, что те идолы, которым люди в разные времена поклонялись и продолжают поклоняться, сами по себе ничто, но за ними любят скрываться падшие духи, придающие объектам поклонения чудотворные силы и свойства и порабощающие своих поклонников. За таким объектом, как деньги, скрывается известное всем божество по имени Мамона. Господь прозорливо видел сегодняшние наши времена, когда люди будут поклоняться не Ваалу или Астарте, а именно Мамоне. Поэтому он и говорил: «Не можете служить Богу и Мамоне». Мне кажется, что эти слова Спаситель адресовал не только и не столько людям тогдашней Иудеи и Палестины, сколько современному человечеству. Денежное язычество – зрелая форма каинитской цивилизации. Я об этом виде язычества специально ничего здесь говорить не буду, о нем все сказано в моей книге «Капитализм. История и идеология денежной цивилизации». Могу лишь подчеркнуть, что в эпоху денежного язычества дьявол перестал скрываться за разными красивыми словами о свободе, равенстве и братстве, явил себя открыто человечеству, перешел к прямому, ручному управлению людьми и народами. Истинные каиниты также перестали таиться, вышли из тени и стали открыто поклоняться сатане. В заключение еще раз стоит подчеркнуть ту очевидную мысль, что каинитская цивилизация объединяет людей не по принципу крови, их принадлежности к тем или иным этносам. Речь идет не о крови, а о духе. Зачем им надо прикрываться вывеской нации? Чтобы обвинять других людей в национальной фобии, создать почву для стихийных погромов, вслед за которыми начинаются военные конфликты, большие и малые войны, уносящие тысячи и миллионы человеческих жизней. Массовые убийства происходят не на почве каких-то эмоций или личной неприязни. Речь идет о жертвоприношениях каинитов своему богу, дьяволу. То есть это не бытовые и даже не политические убийства, а ритуальные. За убийством следует ложь, обман. Вот почему после войн начинается активная работа по фальсификации истории этих войн. А в результате фальсифицируется вся мировая история. Восстановление исторической правды возможно лишь на основе христианского, духовного осмысления Священного Писания. И, наконец, еще один момент. Как мы знаем из книги «Бытие», человечество в допотопный период быстрыми темпами приближалось к своему трагическому финалу, в значительной степени вследствие того, что сыны Божии, сефиты, входили в общение с черями человеческими, каиниты. Имело место блудодеяние на плотском уровне в виде кровосмешения. Сегодня, для тех, кто еще стоит вне каинитской цивилизации, существует также сильное искушение блудодеяния, но не плотского, а духовного. Речь идет о том, что нынешние христиане, сыны Божии, порой входят в духовное общение с теми, кого можно назвать дщерями человеческими. А на самом деле эти дщери человеческие, как сказано в Откровении от Иоанна, сборище сатанинское. Дословный перевод – синагога сатаны. Откровение, глава 2, стих 9. Я об этих дщерях человеческих достаточно подробно написал в своей книге. Это бесчисленное множество людей, которые независимо от своей формальной и религиозно-конфессиональной принадлежности, являются последовательными сторонниками и поклонниками единой универсальной религии – религии денег. Эти люди, как я пишу в своей книге, объединены сегодня в церковь Мамоны. Без больших натяжек эту церковь можно также назвать церковью Каина или синагогой сатаны. Поэтому сынам Божиим надо благоразумно держаться подальше от тщерей человеческих. Конечно, часть христиан соблазнится сладкоголосыми призывами современных сирен, прельстится миражами каинитской цивилизации, но какой-то остаток сынов Божиих сохранится. Во время Великого потопа спасся благочестивый Ной со своим семейством. В последние времена спасется семейство нового Ноя, истинные христиане. А спасительным ковчегом нового Ноя будет единая, святая, соборная и апостольская церковь. Возникает естественный вопрос. Как сынам Божиим дистанцироваться от тщерей человеческих? Особенно если последние агрессивно и назойливо пытаются ворваться в жизнь христиан. Одно из таких средств, известных христианству на протяжении уже почти 2000 лет, таинство, которое называется по-гречески метаноия, что переводится как «перемена ума». Я о самом таинстве говорить не буду. Это дело пастырей. Удивительно лишь то, что русский человек перевел греческое слово как «покаяние». Такое звучание таинства лишний раз напоминает христианину историю Каина и помогает понять его смысл. Изгнание из себя Каина, то есть соответствующего отношения к Богу, людям и миру.